Глава 8. Как выяснилось, мы с Ником изначально обладали несовместимостью, которую оба отважно игнорировали, чтобы проводить время вместе. Он преуспевал в Нью-Йорке, где обаятельные бывшие военные были в порядке вещей и где его приятная среднезападная внешность удачно контрастировала с моей. Ему нравилось изумляться сумасбродством большого города, однако он оказался не готов ко встрече с людьми, которым сопутствовало чудо, которые жили плечом к плечу с чудом и таким образом приобрели к нему привычку. Вдобавок он, хоть и приходился Дейзи кузеном, принадлежал к совершенно другому слою и был не в состоянии понять, как ничтожно мало значат деньги, если у тебя их достаточно. Однажды на выходные я свозила его в Уорвик, где брат и сестра Дэнси, Маргарет и Хайленд устраивали ежегодный летний прием. Машину на выходные я одолжила у Макса Пибоди, потому что на машине Ника показываться там не следовало, и сама отвезла нас еще в пятницу, чтобы мы могли провести там целых 2 ночи. Это были отличные выходные. Мы с Ником успевали наскоро уединиться на укромном пляже, перед завтраком в одной из ниш столовой, и да, хоть и лишь однажды в тесном чулане, где пахло свежим моющим средством и увядающими фиалками. Виделась я с ним чуть меньше, чем мне хотелось бы, потому что он водил компанию с какими-то мужчинами, знакомыми ему по городу. Оказалось, среди них он пользуется популярностью, и они допоздна просиживали на веранде, обсуждая бизнес, политику и женщин. Я слегка расстраивалась, но не могла винить его за то, что он вовсю пользуется моментом. Ночью в пятницу шел дождь, и так уж вышло, что я забыла поднять верх машины Макса. А тут и он сам явился с Кэрол Линни, повисшей на его руке, прошелся по переполненной комнате, где продолжался завтрак, и игриво упрекнул меня за оплошность. Макс был крупным, грубовато добродушным и снисходительным даже в свой 21 год, и он заявил, что ему следовало бы заставить меня высушить сиденье и отполировать хромированные детали в качестве извинения. «Ну, кому-то так или иначе придется сделать это, но уж точно не мне», — ответил я. «Машину парковал вместо меня кто-то другой, должно быть, он и оставил верх опущенным». «Мне ужасно жаль, Макс, и, конечно, я возмещу расходы на приведение машины в порядок, если хочешь». Но ему, разумеется, было все равно, возможность рассказать всем собравшимся о недавней поездке в Фессалонике привлекала его гораздо больше чистки машины. Ник переводил взгляд с меня на него и обратно, словно следил за теннисным матчем, а перед сном перехватил меня в оранжерее, куда я ускользнула перевести дух после насыщенного дня. «Ты ему солгала», — заявил он, и я не сразу поняла, о ком идет речь. «Кому? Максу? Ну и что?» «Тебе следовало сказать ему правду», — настойчиво гнул свою Ник, и я фыркнул. «С чего вдруг? Я же предложила заплатить за чистку. Что еще от меня требовалось?» Ник нахмурился, неодобрительно свел брови. «Это нечестно». «Покажи мне того, кому не все равно, и я займусь чисткой», — предложила я. Мы оба знали, что Макс и Кэрол вместе с близняшками Тимберли и Прескотом Линдом устроились покурить гашиш на верхней веранде. Еще несколько часов им будет на все наплевать. Ник покачал головой. «Все равно так нельзя». «Возможно. Ты так и будешь терзаться из-за этого все выходные?» Он посмотрел, как я срываю бархатистый белый цветок и втыкаю его в волосы за ухом. Держался Ник чуть поодаль, словно немного остерегался меня. «Дай-ка угадаю. Твоя девушка из Джерси-Сити ни за что бы так не поступила». Он вздрогнул и от этого слегка упал в моих глазах. Против девушки я ничего не имела, в отличие от его уверенности, что я не в курсе. «Что ты знаешь, а? Во всяком случае, не имя. И выяснять не собираюсь», — солгала я. «Само собой, я его знала». «Без миссис Креншоу, древность 15 века, всецело заслуживал доверия». «Я знаю только одно, Ник. Если тебе хочется честности и безупречности, возвращайся к своей девушке в Джерси-Сити. Впрочем, тебе следовало бы рассказать ей обо мне и мисс Миннесоте, а там пусть сама решает». «Джордан». Судя по тону, ему хотелось продолжить этот разговор, но я решительно покачала головой. Потом вынула цветок из своих волос и воткнула ему за ухо. Он все равно лучше сочетался по цвету с его волосами. «Мне все равно», — раздраженно заверила я. «Если ты так и сделаешь, прекрасно, но если тебе приспичило порассуждать с кем-нибудь о морали, это буду не я. Вообще-то я надеялась прогуляться под ивами». Нам отвели комнату, но Дэнси поручили какому-то летнему магу осветить блуждающими огоньками беседки, образованные поникшими ветвями ив, и в сущности для прогулок там имелась всего одна причина. Ник поколебался, потом предложил мне руку, а я решила, что вполне довольна этим, и мы выскользнули из оранжереи. Он проявил себя истинным джентльменом, вел себя послушно, как вышкленная лошадь теннисийской породы. Я уложила его под ивы, мы успели частично раздеть друг друга, прежде чем я помедлила, главным образом, чтобы выяснить его намерения. «Со мной нелегко», — предупредила я. «Может, я навсегда и останусь такой упрямой, или же передумаю в любую минуту. Что скажешь?» «Надеюсь, что ты передумаешь, но ты нравишься мне даже, когда упрямишься», — отозвался он, и я рассмеялась и поцеловала его, потому что, хотя со мной и впрямь было нелегко, я поняла, что с ним наоборот. «Джордан», чуть ли не с отчаянием прошептал он, и я вновь засмеялась, возвращаясь к тому, на чем остановилась. К нашему отъезду домой разговоры о нечестности были забыты, нам и в голову не приходило возобновить их, тем более, что интересных тем для бесед находилось множество. Я завлекала его в свои любимые танцевальные клубы и кабачки, знакомила с актерами, радикалами и любителями джина. Было приятно видеть все это его большими глазами, и в отличие от многих других мужчин, он никогда не пытался в ответ командовать мной и не делал вид, будто это я должна быть ему благодарна. Благодарным был он же следовал за мной, куда я его вела, это мне в нем особенно нравилось. Но брать Ника с собой повсюду я не могла. Даже когда он явился, распространяя запах незнакомого одеколона и с ярким засосом, который я обнаружила только когда расстегнула его рубашку, для поездки в Золушку ему недоставало энтузиазма. Конечно, я могла бы просто взять и потащить его туда, как в Лирик, но в случае с Золушкой я уже нарывалась таким образом раз или два. Так что я подробно описывала Нику это заведение и завороженно следила, как туча растерянности, страха и вожделения набегает на его лицо. Наконец, на нем отразилась холодная настороженность. Он отстранился и покачал головой. «Не знаю почему, но это мне не по душе». Склонив голову на бок, я внимательно посмотрела на него. Мы заглянули ко мне пропустить стаканчик на сон грядущий, был 5:00 утра. Ник уже привык развлекаться ночи напролет и пользоваться чужими ваннами, но таким взвинченным, как в ту минуту, я не видела его уже несколько недель. «Не по душе?» — повторила я, и он решительно покачал головой. «Да, совершенно, в такие места я не ходок». «А мне оно по душе, и я туда хожу», — заявила я. И Ник легкой улыбкой указал, что понимает больше, но говорит далеко не все. «Знаю. Про тебя знаю, ты другая, и для женщин это иначе». «Только не в Золушке», — возразила я, но он взял меня за руку и отвел взгляд. «Я не из таких», — его голос чуть дрогнул, — «ну, пожалуйста». «Это не мне решать», — произнесла я так мягко, как только смогла. Подхватила ладонью его затылок, слегка взъерошила волосы, поцеловала его в ухо. «Ладно, забудь, но именно туда я собираюсь в субботу». От расплаты за свою сущность Золушка уворачивалась десятком способов. Находясь на границе между Кэссидрал Хайтс и Гарлемом, она отстегивала всем, от местных патрульных до комиссара полиции, и владельцы, двое немолодых худощавых мужчин, костюмы которых стоили больше, чем весь мой гардероб вместе взятый, степенью паранойи превосходили хозяев любых других мест вроде Лирика или Робертсона. Для того, чтобы попасть в Лирик, достаточно было знать, где он находится. В Золушке же, без определенного цветка, пароля и удовлетворительного внешнего вида, ты просто попадал в довольно обшарпанный театрик со скучными комиками, неуклюжими акробатами и безголосыми тенорами. Однажды я весь вечер проскучала на их шоу, забыв, что к лацкану должна быть приколота белая гордения, а не веточка гипсофилы. По-видимому, некоторые местные жители всерьез полагали, что это просто захудалый театр. Довольно серьезная магия, отчасти инфернальная, отчасти подпольная, французская, отчасти порожденная топями Америки, обеспечивала полное совмещение Золушки с убогим театром. Здесь не приходилось подниматься на верхний этаж или спускаться в подвал, оба заведения занимали одно и то же пространство, и когда магия слегка ослабевала, порой удавалось увидеть одно из другого, мимолетно, скорее как дежавю, чем подобие миража. Про Золушку я узнала сразу же, как только переселилась в Нью-Йорк, и мне понадобилось 4 месяца, чтобы набраться духу и, наконец, зайти туда. Пришлось разыскать Марго Ван дер Вейн, а затем пуститься в осторожный танец намеков, взглядов, упоминаний об общих знакомых, который убедил ее, что я настолько надежна, насколько требуется. В Луисвилле я влетала в незнакомые круги пушечным ядром, но здесь видела, что этот способ не подействует. Предстояло еще прорываться сквозь завесы и ширмы из карельской березы, но не в мои 17 лет, пока я мучительно осознавала свою неопытность и чуждость. Первый раз, собираясь в Золушку, я надела переливающееся черное платье, расшитое бисером, довольно заметно старевшее меня и пропитанное скандинавской сумрачностью так, что не передать словами. К платью я приколола бутон алой розы и стащила у тетушки Джастины сверкающие бриллиантовые серьги, чтобы дополнить образ. Меня слегка трясло при мысли, что вот теперь-то все наконец переменится. Я сбежала из Луисвилла, приехала в Нью-Йорк, и теперь все будет по-другому. Своим самым безучастным тоном я назвала пароль, стараясь придать себе скучающий вид, и швейцар, окинув меня взглядом, открыл дверь. «Интересно, — думала я, — что я буду делать в ближайший час, если я все же не прошла проверку? Смотреть, как изумительная труппа Мин жонглирует тарелками в убогом пыльном театре? Или уйду, смирившись с поражением?» В зрительном зале уже сидело несколько человек, явно взволнованных подобными перспективами, и я сочла, что если мне придется сесть вместе с ними, я пропала. Человек у дверей кивнул, пропуская меня, и, едва шагнув через порог, я вдруг почувствовала, что падаю, но не камнем вниз в кроличью нору, а так, будто с замиранием сердца вдруг оступилась на самой последней ступеньке крутой подвальной лестницы. Нога ушла вниз, я взглянула туда же и увидела элегантный бальный зал с занавешенными зеркальными стенами, длинной барной стойкой из палисандра и бронзы и сводный оркестр, в котором все до единого музыканта играли с завязанными глазами. Жаркая волна удовольствия окатила меня, когда я посмотрела вниз на людей в зале и не предположила, не понадеялась, а поняла, что они такие же, как я. Разумеется, не совсем, но тот момент лишил меня дара речи, и я чуть не расплакалась, а компания молодых людей, пришедших чуть позже, оттеснила меня в сторону, чтобы спуститься по лестнице и присоединиться к веселью. Когда меня толкнули, чары отчасти рассеялись, но даже теперь, спустя 4 года, я ощущала отголоски давнего изумления, входя в дверь, с броским розовым пионом за ухом, в изумрудно-зеленом шелковом платье с танцующей бахромой из медного бисера. Меня так и распирало от избытка энергии, которую я была готова потратить за ночь. И как только оркестр заиграл первую песню, я очутилась в объятиях толстой негритянки в белом смокинге, атласные лацканы которого сияли как звезды в мягком свете. Ее длинные загнутые ресницы походили на крылья ангелов, и она, прижавшись круглой щекой к моей щеке, заставила мое сердце забиться быстрее. Танцевала она легко, но мне показалось, что она спутала меня с кем-то, потому что сразу, как только отзвучала «Крошка с Бродвея», она передала меня следующему партнеру. На смену девушке в смокинге явился Морис Уайлдер, который задел во мне какие-то струнки, будучи умопомрачительным красавцем в огненно-красном платье. «Пошлятина!» — подразнила я, с удовольствием глядя, как его узкое лицо заливает румянец и как он привлекает меня к себе, чтобы уткнуться в волосы. Кому-нибудь следовало посоветовать ему надевать комбинацию сквозь просвечивающую ткань. Я чувствовала каждый дюйм его тела, и если уж на чистоту, радовалась, что ему пока никто не дал такой совет. Он разрешил мне увлечь его за один из гигантских раскидистых нефролиписов и поцеловать, но больше не позволил ничего, и я его отпустила. Как у всех завсегдатаев, близких к фешенебельным кругам, у меня в Золушке имелся свой счет. Мой был открыт на имя мисс Шанхай. Сама я ни за что не выбрала бы его, но благодаря ему получала восхитительные напитки в венецианском стекле. В ту ночь я была в зеленом, и на удачу им привезли отличный абсент прямиком от поставщика из залива. Опираясь на стойку, я наблюдала, как бармен сооружает мне напиток, опустив стакан толстого стекла, чуть тонированного, чтобы подчеркнуть зелень содержимого, ложку-шумовку с сахарной кошечкой, мордочку, лапки и хвост, которые оттенили слегка подпалив. Бармен пристроил ручку шумовки в углубление на краю стакана, высоко поднял бутылку с мутноватой жидкостью, чтобы струя образовала элегантную узкую дугу, и полил кошечку зеленым спиртным. Когда сахар полностью растворился, а стакан заполнился на 3/4, бармен пустил его скользить по стойке в мою сторону, и я заулыбалась, взяла ложку, помешала в стакане и нашла место, чтобы присесть. Люди разводят столько суеты вокруг родного дома. Дейзи упоенно разглагольствовала о Луисвилле и Чикаго, а Ник, стоило ему выпить лишнего, мог с ума свести разговорами о снегопадах в Миннесоте, о бледных лицах и сияющих глазах среди пшеничных полей, мимо которых проезжаешь на машине. Слушать-то я слушала, но восторгов не разделяла. Несмотря на это, Золушка стала для меня домом, где я могла сидеть на высоких табуретах у зеркал рубинового стекла и потягивать коктейли, скрестив ноги так, чтобы легонько задеть проходящего мимо, если он мне понравится, и заставить взглянуть на меня. Отсутствие окон создавало в Золушке атмосферу подземелья. От этого летом здесь обычно бывало прохладнее, но в Нью-Йорке продолжался один из самых жарких периодов в истории. Мы все будто варились в кипятке, охладиться мне удавалось только благодаря тому, что я налила воды в старый пульверизатор для духов и время от времени щедро опрыскивала себя. В воду я добавила несколько капель духов, так что вечер только начинался, а я уже вся пропахла цитроном, зато не так страдала от жары и вялости, как остальные. «Ба, да это Джордан Бейкер!» Еще не успев повернуться, я уже улыбалась, потому что узнала голос Мириам Хау, а Мириам Хау обожали все. Рослая, стройная, с зоркими глазами легендарной кошки Саванны, она буквально обвивалась вокруг тебя, это было лучше, чем набросить на голые плечи норку. Впрочем, нью-йоркским летом о норке никто и не вспоминал. Той ночью она выглядела шикарно в широком платье из сиреневого шелка, оставляющим открытой ее длинную шею и нежные белые руки. Шею украшало целое состояние, нитка идеально подобранных розовых жемчужин, и как только я увидела их, мне захотелось приблизить губы к ним и к ее коже под ними. Оркестр сбавил темп, заиграв лавандово-голубую луну. Я обняла Мириам за талию и повела ее танцевать. Она не мешала мне вести в танце, мы покачивались в такт, скорее огромным вентилятором у нас над головами, нежели саксофону. «Ты здесь снова с Нэн?» — спросила Мириам. «Нет. Нэн укатила на лето в Афины. Кто знает, с кем я буду к тому времени, когда она вернется?» Мириам ответила мне слегка расчетливой улыбкой, как близняшка, похожей на ту, которую я продемонстрировала ей. «А ты?» — спросила я. «Все еще пытаешься выманить колечко у Перри Слоуна?» «Ох, милочка, ты с луны свалилась?» «Перри обрел Бога!» Возмутительно усмехнулась я, и мы прекрасно поняли друг друга. Мириам хорошо танцевала, не хуже, чем я, а то и лучше, так что некоторое время мы провели на танцполе. Мы красиво смотрелись вдвоем, мне нравилось, как выглядят рядом наши тела, мелькающие в высоких зеркалах. Последняя песня была такой быстрой, что мы обе взмокли, и когда Мириам закинула руку мне на плечо, скольжение тела возбудило в нас интерес. «Принеси мне имбирной воды, ладно?» — попросила она, а я подыщу нам уголок в глубине зала. Я протолкалась к стойке, чтобы взять имбирной воды для Мириам и кайперинье для себя. То и дело, прихлебывая свой коктейль, я двинулась на поиски Мириам, но еще издалека увидела, что кто-то нашел ее раньше, чем я. Он стоял ко мне спиной, поверх его плеча я видела лицо Мириам, огорченное, нервное, пожалуй, слегка завороженное. Потом ее собеседник обернулся, и я увидела, что это Джей Гэтсби, воплощение элегантности в бледно-сером костюме с расстегнутым пиджаком и румянцем на скулах. «А вот и вы, мисс Бейкер, мы с мисс Хау как раз говорили о вас». Что мне нравится в мире, так это ее умение не терять времени даром. В мгновение ока она вышла из-за спины Гэтсби, даже умудрилась сделать это естественно. Выхватив у меня имбирную воду, она многозначительно взглянула на меня и отошла. Я не знала, как быть, и чтобы выиграть время, медленно пригубила свой коктейль, наблюдая за Гэтсби поверх края стакана. Вокруг нас бурлила толпа, так, словно и ее сделали такой же упорядоченной и лощеной, как его одежду или туфли. «Вас боятся или вы что-то с ними сделали?» — спросила я, и он усмехнулся. «А какая разница? Пойдемте отсюда». «Я не обязана», — отрезала я, покрепче вцепившись в стакан. Вид у Гэтсби стал удивленным. «Разумеется, не обязана. Это была просьба». «А вот и нет. Ничего подобного», — возразила я мысленно. «Так попросите», — подсказала я, не сходя с места. Другие посетители вокруг нас словно ничего не замечали, даже не косились на нас краешком глаза, чтобы потом было что рассказать. Гэтсби явно что-то предпринял, и утешало лишь то, что этим он и ограничился. Некоторое время он смотрел на меня безучастными глазами, потом улыбнулся. Его взгляд смягчился, как и очертания рта, и мне вдруг стало ясно, что рот у него удивительно красивый. Вот что я ценила и в мужчинах, и в женщинах — красивый рот, чтобы целовать меня, нашептывать секреты мне на ухо или в открытую, и позволять целовать его. Я вдруг спохватилась, поняла, что вся вспыхнула и с трудом удержала в руке стакан. Судорожно сглотнув, я перехватила стакан поудобнее, взглядом давая Гэтсби понять, мне известно, что он задумал. «Джордан, вы могли бы пройти со мной?» «Да», — вздохнула я. «Порой единственным оправданием для какого-нибудь дурацкого поступка служит лишь то, что сознаешь его глупость и заранее готов мириться с последствиями». Он подтолкнул меня вперед, положив мне ладонь сзади чуть ниже талии, и я сдвинулась с места, с трудом удерживаясь, чтобы не прильнуть к нему. Но если мне нравились прикосновения к нему, если они будоражили, привлекали и казались восхитительными, это была еще не причина вознаграждать его за неожиданное появление. Многочисленные отдельные кабинеты в глубине зала Золушки были сумеречны и прохладны, с их кирпичными стенами и голыми потолочными балками. На диванах с жаккардовой обивкой хватает места двоим-троим. Ковры из пашмины и абажуры с изысканной вышивкой успешно маскируют схожесть кабинетов с тюремными камерами. Гэтсби вручил мне ключ от комнатки, которую нашел для нас, и раскинулся на диване, не сводя с меня взгляда из-под томно приопущенных век. Смотреть на него было приятно. Вот я и смотрела, и разглядела темные засосы на его шее, легкий беспорядок в одежде и расслабленность рук и ног. Рот был ярко-красным, будто накрашенным, и я могла бы поручиться, если бы я коснулась его губ, он бы вздрогнул и поморщился. «А Ник знает, что вы здесь?» — спросила я, и он метнул в меня озадаченный взгляд. «Конечно, нет. О подобном заведении он даже слышать не пожелал бы». Я вновь почувствовала, как Ник тычется мне в плечо, услышала его тихое «пожалуйста» и пожала плечами. «Могли бы взять, да и привести его с собой. С вами он поехал бы». Гэтсби обезоруживающе улыбнулся. «О, нет, ради меня он готов далеко не на все», — возразил он. «Ник считает меня выскочкой, как полагается истинному уроженцу Миннесоты. Он не прощает людям их происхождение и в то же время не прощает попытки это происхождение побороть». «Значит, вот чем вы занимаетесь», — уточнила я, наконец сдалась и направилась к дивану, чтобы сесть рядом с Гэтсби. «Между нами я оставила некоторое расстояние. Не следовало чересчур сближаться с ним, хотя что-то подсказывало мне, что для меня он не представляет опасности, по крайней мере, сегодня». «Вы не стали говорить с ним», — сказал он, дотянулся до подола моего платья и некоторое время перебирал бахрому. «Вы решили, что настроены против меня?» «Я никак не настроена и ничего не решила». Мой ответ получился рисковатым. «Я была занята». «С Ником?» «Вы ему не хозяин?» — упрямо заявила я, и он заморгал, словно пытаясь вернуть взгляду четкость. «Я и не собирался его присваивать, не больше, чем завладеть бухтой», — заверил он, и я искоса взглянул на него. «Вам настолько претит мысль о владении бухтой?» Его сияющая усмешка выглядела здесь неожиданной, словно нож рассек опиумный дым. «Нет, пожалуй, я был бы даже рад. Ну хорошо, может быть, выложим карты на стол, мисс Бейкер?» «Я была бы не прочь, если бы играла в карты, так что выкладывайте вы». Он выпрямился, поддался в мою сторону, и вся чувственность, которую он на себя напускал, вдруг улетучилась. Казалось, он понятия не имеет, как быть со мной, какая гримаса подействует лучше других, какой тон растопит мое недоверие. И теперь Гэтсби смотрел на меня немного растерянно, немного любопытно и, к моему удивлению, с легким отчаянием. «Мне нужен Ник», — тихо произнес он. «Он нужен мне, чтобы подобраться к Дейзи». Я уставилась на него во все глаза, потому что никак не ожидала услышать имя Дейзи не где-нибудь, а в Золушке. Она могла потанцевать с девушкой, чтобы вызвать скандал, но все прочее ее смешило. Меня бы это взволновало, если бы не подозрение, что точно так же она относится и к парням, едва поцелуи и легкие ласки сменяются более активными действиями. «А при чем тут Дейзи?» «О, Джордан, я люблю ее», — признался он, и я расхохоталась. «Вы же знали ее еще...» Я догадывалась, что он порывист и силен, но даже не подозревала, насколько, пока он не схватил меня за плечи и не поставил на ноги рывком. Меня достаточно хватали и таскали, чтобы я успела понять, что это мне не нравится. Но, глядя ему в глаза, я забыла все, чему меня учили. Как надо обдирать голени каблуками или ломать кости ступни. В его руках и теле не ощущалось напряжения. Мои ноги стояли на земле, но еще немного, и все могло бы измениться. Раньше я замечала в нем некую пустоту, но теперь разглядела, что пусто там не всегда. Прямо сейчас в нем ощущалась чудовищная потребность, безжалостная и неотступная, и у меня скрутило желудок при мысли, что это считается любовью. «Я люблю ее, мисс Бейкер», — повторил он, приблизив лицо к моему. «Никого другого я никогда не любил, и я знаю, что она любит меня. С нашей самой первой встречи». Мне невольно вспомнился плач, который звучал так, словно его вырыли из тела Дейзи, растянули ее на земле и глубоко вонзили в нее лопату. Вспомнился запах мятного ликера, который я после того вечера не могла пить до сих пор. Ночью, накануне своей свадьбы, Дейзи разъяснила мне, что даже после конца света все равно приходится вставать утром, и все то, что ты разрушил, по-прежнему будет рядом, и все это придется чинить. Глядя на знаменитого Джея Гэтсби, лишенного души и приводимого в движение каким-то ужасным источником энергии, называемым им любовью, я видела, что для него конец света продолжается вечно. Для него все вокруг лежит в руинах, и он понятия не имеет, почему мы, все остальные, не плачем и не кричим. Я не отвернулась и не стала отбиваться, примерно представляя, как это глупо бы выглядело. Справиться с таким ужасом можно было лишь в одном случае, если не бояться или хотя бы стараться, чтобы никто не догадался, как тебе страшно. «Помню», — кивнула я, и это была чистая правда. «Я многое помнила. А теперь отпустите меня». Он моргнул и разжал пальцы, и нисколько не удивился своему поступку или ему так казалось. А мне было важно, что он отступил. «Мисс Бейкер, я не люблю повторяться, но, пожалуй, мне придется повторить свою просьбу». «Да, при следующей встрече с Ником я расхвалю вас». «Этого мало. Я хочу, чтобы он привез ее в Уэст-Эгг». «Вы просите Ника привести к вам его кузину, словно какую-нибудь симпатичную цыпочку с Бродвея?» «Нет». Он неподдельно ужаснулся и уставился на меня так, словно боялся даже думать о том, какую змею пригрел на груди. Вообще-то на меня так часто смотрели. «Тогда как же?» «Я хочу, чтобы он привез Дейзи Уэст-Эгг к нему домой, чтобы я мог побывать там, встретиться с ней, поговорить, напомнить». Я устремила на него взгляд. «Когда я думала, будто вы хотите, чтобы ее подали сервированной, как кусок холодного кролика, в этом было больше смысла». «Не говорите гадостей». «Вот как? И кому же вы отсасывали до того, как заметили меня и Мириам Хау?» «Какому-то золотому мальчику из Амхерста. Но это здесь при чем?» И я поняла, что для него между этими событиями в самом деле нет связи. Пока я поражалась этому, он взял меня за руку. На этот раз он действовал осторожно, словно прикасался к некой чрезмерно хрупкой вещице. «Послушайте, мисс Бейкер, Джордан, мне нужна ваша помощь. Убедите его привести ее в Уэст-Эгг». Я не сказала ему, что смогу, потому что не знала, хочу ли я этого. Гэтсби был как шторм, бушующий далеко в море, и вскоре ему предстояло обрушиться на берег. И куда он ударит, в болотистую прибрежную низину или приморский город, оставалось неясным, но я уже начинала понимать, как мало у меня возможностей управлять происходящим. «А если я скажу нет?» Его глаза потемнели, рот при этом стал твердым. Такой вариант он тоже обдумывал и рассердился на меня уже за то, что я упомянула о нем. «В таком случае, надеюсь, вы готовы к бегству, мисс Бейкер», — ответил он, явно сожалея, что из-за меня вынужден отказаться от вежливого устрашения. «Нет, не готова», — притворно скучающим голосом отозвалась я. «Ладно, я скажу Нику, довольна?» «Буду доволен», — он помедлил. Неужели у него мелькнула догадка, что его великий роман заключает в себе слишком много скрытых угроз? «Это не по-настоящему», — вдруг выпалил он. «То, что я сказал здесь с вами, не по-настоящему». «Мне показалось наоборот», — ответила я и увидела на его лице самую обаятельную и беззаботную из улыбок. «Этот человек никак не мог советовать мне спасаться бегством. В него вполне могла влюбиться Дейзи, с ним она стала бы изменять Тому. Вид у него был ребячливый и трогательно раскаявшийся. Этого хватило, чтобы вызвать у меня шок». «Мне так жаль, что вы поняли меня превратно». Гэтсби протянул руку и заложил прядь волос мне за ухо. «Так вы скажете Нику?» «Скажу, конечно», — ответила я, и, видимо, прозвучало это так великодушно или жизнерадостно, что он просиял. Взяв меня за обе руки, он галантно поцеловал их. «Еще раз спасибо, вы просто прелесть, Джордан Бейкер». На самом же деле Джордан Бейкер бросила в жар. Она нервничала и тревожилась. Я вернулась в большой зал Золушки, убедилась, что умница Мириам давно улизнула. Зато Морриса Уайлдера только что чем-то расстроили. Я потащила его в один из дальних кабинетов, вцепившись в складки его платья и позволив ему почти повиснуть на мне. Не отпуская его, я пила что-то легкое и шипучее, чтобы прояснилось в голове. Но от мысли о Джее Гэтсби это меня не избавило. Покрыв поцелуями все лицо и плечи Морриса, я, в конце концов, бросил это занятие. Он сел, подперев острый подбородок ладонью, и вздохнул. «По-моему, мы оба немного притворяемся, да?» — спросил он. «Да, пожалуй». Я прокатила свой прохладный бокал по его плечу, и он вздрогнул. «Ну что, Джордан, проводить тебя домой? Похоже, мне уже достаточно». «Нет, я... Вообще-то да. Было бы здорово, если ты на машине». «Поеду домой», — решила я. «Но не задержусь там, нет. Утром придется отправиться поездом в Уэст-Эгг, проведать Дейзи».